Я прошел в дверь и пересек сумерки помещение, которое не успел рассмотреть. Ступени, покрытые ковром, вели вниз. Я спустился в большую комнату с низким потолком, очень светлую, заставленную красивой мебелью с диванами и цветами. Ее стены были обиты пестрым шелком. На полпути я был остановлен взглядом Бамграна, сидевшего на диване с тростью и шляпой в руке. Он дразнил куском печенья фокстерьера, скакавшего с забавным лаем в восторге и от неудач, и от ожидания. Бамгран был в костюме цвета морской воды. Его взгляд напоминал конец бича, мелькающий в воздухе. «Я знал, что увижу вас», — сказал он. «И хотя собрался гулять, предоставляю себя в ваше полное распоряжение. Если хотите, я назову город. Это Зурбаган. Зурбаган в мае, в цвету апельсиновых деревьев. Хороший Зурбаган шутников, подобных мне». Говоря так, он расстался с печеньем и, встав, пожал мою руку. «Вы смелый, Дон Каур!» — воскликнул он. «И это мне нравится, как все значительное. Что чувствуете вы, одолев тысячи миль?» «Жажду», — сказал я. «Воздушное давление изменилось, а волнение было велико». «Я понимаю». Он сжал мордочку Фокса своими тонкими пальцами и, заглядывая с улыбкой в его восторженные глаза, приказал: «Ступай, скажи Рэмму, что у нас гость. Пусть даст вина и льду». Собака, тявкнув, унеслась прочь. «Нет-нет», — сказал Бамгран, заметив мое невольное движение. «Это лишь отличная дрессировка. Слово «Рэм» значит бежать к Рэмму, а Рэм знает сам, что делать, завидев Плипли. Между тем, дорожите временем, сеньор Каур. Вы можете пробыть здесь только 30 минут. Я не хотел бы, чтобы вы жалели об этом. Во всяком случае, мы успеем выпить по стакану вина. Рэм, как умилительна твоя быстрота!»